про дедушку, который не умел рассказывать сказки. Жила-была однажды маленькая девочка, и звали ее Желтая Шапочка. Не желтая, а красная. Ах да, Красная Шапочка. Мама позвала ее однажды и говорит: «Послушай, Зеленая Шапочка». «Да нет же, Красная». «Да-да, Красная. Пойди к тетушке Диомире и отнеси ей картофельную шелуху». «Нет, мама сказала, сходи к бабушке и отнеси ей пшеничную лепешку». «Ну, пусть будет так». Девочка пошла в лес и встретила жирафа. «Опять ты все перепутал. Она встретила волка, а не жирафа». И волк спросил у нее: «Сколько будет 6 × 8?» «Ничего подобного. Волк спросил у нее, куда ты идешь». «Ты права». А Черная Шапочка ответила: «Это была Красная, Красная, Красная Шапочка». «Ну ладно, ладно, Красная». Она ответила: «Я иду на базар покупать томатный соус». «Ничего подобного. Я иду к бабушке, но я заблудилась». «Правильно». А лошадь ей говорит: «Какая лошадь? Это был волк». «Ну, конечно же, волк». Он ей и говорит: «Садись на 75-й трамвай, доезжай до Соборной площади, сверни направо, там увидишь ступеньки вниз, а рядом на земле найдешь монетку в 1 сольдо. На ступеньки ты не обращай внимания, а монетку подбери и купи себе мороженого». «Дедушка, ты совсем не умеешь рассказывать сказки. А мороженое ты мне все равно купишь». «Ладно, вот тебе сольда». И дедушка снова принялся читать газету.